Почему кнехт взял на себя нелегкую задачу заново научить грустного друга своей юности улыбаться и смеяться? И играло ли тут вообще какую-либо роль соображения, что тот отплатит ему услугой за услугу, мы не знаем. Де Синьори, то есть тот, кто в первую очередь должен был знать это, так не думал. Позднее он рассказывал: пытаясь уяснить себе, как умудрился мой друг кнехт воздействовать на такого разочарованного и замкнувшегося в себе человека, как я, вижу все явственнее, что дело тут было по большей части в колдовстве и еще, должен сказать, в плутовстве. Он был куда большим плутом, чем то подозревали его близкие, полным игры, полным остроумия, полным хитрости, полным радости от колдовства, от притворства, от неожиданных исчезновений и появлений. Думаю, что при первой моей встрече с Кастолийской администрацией он уже решил поймать меня и подвергнуть своему влиянию, то есть оживить и привести в лучшую форму. Во всяком случае, с первого же часа он старался расположить меня к себе. Почему он это делал? Почему обременил себя мною? Сказать не могу. Думаю, люди его склада делают почти все бессознательно, как бы рефлекторно. Они чувствуют, что стоят перед какой-то задачей, слышат, что их зовут на помощь и идут на зов, не раздумывая. Он нашел меня недоверчивым и нелюдимым, отнюдь не готовым броситься к нему в объятия или тем более просить о помощи. Он нашел меня такого открытого, такого общительного когда-то своего друга, разочарованным и замкнутым. И, по-видимому, эта преграда, эта немалая трудность как раз и подзадорила его. Он не отступился, как я не топорщился, и он добился, чего хотел. При этом одним из его приемов было представлять наши отношения основанными на равенстве, как будто моя сила соответствовала его силе, мое значение — его значению. Моей потребности в помощи — точно такая же потребность с его стороны. В первом же продолжительном разговоре он намекнул мне, что чего-то подобного моему появлению ждал. Ждал даже с тоской, постепенно посвящая меня затем свой план оставить службу и покинуть провинцию, всегда давал понять, как рассчитывает он при этом на мои советы, на мою поддержку, на мое молчание, поскольку у него нет никаких, кроме меня, друзей вне Кастолии и никакого опыта мирской жизни. Признаюсь, слышать это мне было приятно, и это сильно помогало ему завоевать полное мое доверие и в какой-то мере отдавала меня в его руки. Я верил ему вполне. Но позднее, с течением времени, все это казалось мне очень сомнительным и неправдоподобным, и я не мог сказать, действительно ли и в какой мере он чего-то от меня ждал, и была ли его манера пленить меня невинной или дипломатичной, наивной или хитроумной, искренней, или искусственный и лукавый. Слишком велико было его превосходство надо мной, и слишком много добра делал он мне, чтобы я вообще посмел вникать в это.